Вечером, придя домой, примерил почетный солдат воинскую форму. Впору оказались добротные сапоги, брюки, фуражка. Плотно легла на плечи солдатская гимнастерка с погонами. Родным, да более знакомым запахом повеяло. Чуть закружилась голова. Захотелось выйти на улицу, побродить по полям. Ласковые руки жены привинтили к гимнастерке боевые ордена, расправили складки. «Совсем молодым стал, Семен. В этом вся штука, Марфа. Таким и на фронт уходил, помнишь? Как же! Теперь гляди, снова солдат. Вроде бы силой фронтовой налился». И опять до глубокой ночи не ложился спать бригадир. Неторопливо прохаживался он по улицам, подходил к электростанции, к гаражу, заглядывал в окна машиноремонтной мастерской, светившей в ночи, вышел в поле, где работали комбайны, автомашины, тракторы, долго слушал на маконов новые звуки, плывущие над просторами тайги, потом низко поклонился земле, согревшей тунгусов из рода хамныганов, и зашагал домой. О присвоении бывшему снайперу почетного звания сообщили газеты, и вскоре начали приходить письма со всех концов страны. Перебирал Семен Данилович разноцветные конверты, подносил к глазам исписанные листки. Вот поздравление от бывшего командира 221-й Мариупольской Хинганского орденов Суворова и Красного Знамени стрелковой дивизии генерал-майор в отставке Кушнаренко. «Во время Великой Отечественной войны, — писал генерал, — личный состав дивизии гордился вами, отличным снайпером. А теперь я узнал о ваших трудовых достижениях. Очень рад, что выполнили наказ командующего фронтом. От души поздравляю со званием почетного солдата. Сообщаю также, что в Ленинградском музее имени Суворова выставлены материалы о боевом пути нашей славной дивизии. Там помещен и ваш портрет. А вот весточка из Курска. Здравствуйте, дедушка, пишет вам Николай Меркулов, бывший воспитанник Нижнестанского детдома. Помню, у нас было очень холодно, а вы приехали с фронта и сразу же привезли нам дров. Я пилил вместе с вами, помните? И рассказывал вам об отце, который погиб в боях под Москвой. Вы советовали мне хорошенько учиться. Сообщаю, что закончил среднюю школу, политехнический институт и получил назначение на интересную работу. Женился. У меня уже есть дочурка, и детство ее будет не такое, как у меня. А это письмо откуда? Из Днепропетровска. Здравствуйте, глубокоуважаемый Семен Данилович, писал Виктор Востриков. Разрешите поздравить вас с высоким званием почетного солдата. Я хорошо помню совхоз Воскресеновский, а вас снова благодарю за помощь, поддержку и советы. Работая вместе с вами в далеком крае, я получил хорошую закалку. Рад доложить, что честно работал и в дальнейшем, заодно учился и теперь стал инженером-металлургом. Не жалею сил и знаний для великого дела строительства коммунизма. Написал первый ученик снайпера Намаконова, теперь подполковник Михаил Иванович Поплутин, командир подразделения из группы советских войск в Германии. А Николай Васильевич Юшманов, кандидат исторических наук, прислал поздравления из Якутска. Из Гатчины откликнулся бывший снайпер Иван Лосси, теперь пчеловод. Пришли письма из Мурманска и Владивостока, из Румынии, Монголии, Чехословакии. Теплые, дружеские, от людей, которых Намаконов совсем не знал. А вот телеграмма из далекого города. В нашем подразделении служит ваш сын Михаил. Командование просит вас, почетного солдата, приехать в гости к воинам, стоящим на охране священных рубежей нашей Родины, и рассказать, как вы воевали и как сейчас живут и работают труженики сельского хозяйства Забайкалья. Да, надо съездить к солдатам. Намаконов не будет брать с собой фронтовые газеты и памятку снайпера. Документ, подписанный свидетелями грозных дел. Он расскажет, как действовал на переднем крае после войны. С чего начать этот рассказ? Может быть, с того, как пробивали дорогу в седую таежную пать, ставшую молодой. Теперь там 3600 гектаров посевов, и в отдельные годы по 18 центнеров пшеницы дает каждый гектар земли. Руками его бригады построены в паде 12 жилых домов и животноводческая ферма на 500 голов скота. В бывших лесных урочищах пасутся тары овец. Все кругом переменилось. В лесной избушке, где когда-то жили молодые целинники, теперь лаборатория. И над ней на скале кто-то выбил слова. Здесь вместе с забайкальцами осваивали таежные просторы комсомольцы из Ленинграда. Или, может быть, начать с плотницких дел? Но разве расскажешь обо всем, что построила бригада в Нижнем Стане, которая насчитывает сейчас 560 домов? Ну вот разве что о новостройках. Весной плотники его бригады построили овощехранилище, а потом взялись возводить клуб. Сейчас в большом зале уже читают лекции и доклады, демонстрируют фильмы, молодежь веселится на вечерах художественной самодеятельности. И все, кто проводят здесь свой досуг, с благодарностью вспоминают строителей. Можно рассказать и о делах своего совхоза. Более 18 тысяч гектаров пахотной земли имеет он теперь. 5430 голов крупного рогатого скота, более 3000 свиней, 1000 голов птицы. Совхоз ежегодно продает государству более 500 тонн мяса, много зерна, молока, шерсти. Такой стала бывшая таежная коммуна заря новой жизни. И о своей семье расскажет почетный солдат, воинам далекого гарнизона. Дружная и большая семья у него, 9 детей и 20 внуков. Сын Владимир Старший стал знатным животноводом. Прокопий — техником, лесоводом. Михаил служит, а на смену ему вот-вот подойдет Владимир Второй. 8 классов окончил парень, курсы трактористов, а теперь дороги прокладывать через тайгу. Сын Василий учится в 11 классе, сын Иван в 8, Люба и Зоя в 7, а маленький Юрка все еще беззаботно играет во дворе. Глава семейства вступил в ряды коммунистической партии. Его избрали депутатом сельского совета. Учителями, врачами, партийными советскими работниками, инженерами, техниками стали многие тунгусы из рода хамнеганов. Скорый поезд шел на запад. С любопытством смотрели пассажиры мягкого вагона на пожилого человека с погонами старшины. С орденами на новенькой гимнастерке спрашивали, куда он едет и почему до глубоких седин служит в армии. Отмалчивался Намаконов или отшучивался. Слишком долго пришлось бы рассказывать.